была красивой и нежной, но злая мачеха прочь чужую выгнала дочь, лишив последней надежды. Сюжет о боли знакомы, спасли несчастную гномы. Один лишил ее сна, и полюбила она любовью чистой и скромной. А этот гномик оказался домик. Стыдно бедной девочке от его затей. А этот гномик оказался домик. Вот такая грустная сказка для детей. Бежали слезы ручьями, но это было в начале. А время, времечко шло, и от души отлегло, и позабылись печали. И вот уже в Белоснежке проснулась новая нежность. Другой хорошенький гном владеет сердцем и сном. Она влюбилась, как прежде. И этот гномик оказался гномик. Стыдно бедной девочке от его затей. И этот гномик оказался гномик. Вот такая грустная сказка для детей. Подобные развлечения к огромному огорчению. Любили очень они, им предавались все дни, считая модным течением. Бедняжка очень страдала, ни одного натурала. Уйду к девочке жить, ее и буду любить, решила так и сбежала. Потому что этот, и этот, и этот, и этот. И этот гномик оказался гномик. Стыдно бедной девочке от его затей. И этот гномик оказался гномик. Вот такая грустная сказка для детей. И пошла Белоснежка по лесу и встретила по дороге других беглецов. Сначала царевну лягушку, которая пряталась от принца Зоофила. Потом спящую красавицу, которая жаловалась, что царевич Некрофил смог поцеловать ее только когда она в гробу лежала. Потом она встретила Буратино, который сбежал от куклофила Карабаса-Барабаса. А потом Колобка, за которым гнался дед Тестофил. Он едва не сделал из Колобка бублик. А потом она встретила лицо кавказской национальности, которая просто гуляла по лесу. С тех пор Белоснежку никто не видел, да? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-